6. Черным рынком именовался участок серого асфальта у разрушенных домов в районе базара. Толкутся люди, ходят как бы без всякого дела, тихо переговариваются друг с другом. Вдруг двое незаметно скрываются в развалинах. Проходит несколько минут, и они возвращаются, как ни в чем не бывало. И товар, и деньги уже перекочевали из одного кармана в другой. Там, в развалинах, делаются дела, проворачиваются коммерческие комбинации. Если появляются немцы или полицаи, которые все отбирают, и товар, и деньги, коммерсанты мгновенно исчезают в катакомбах развалин. Момент, и на грязном асфальте никого нет. Вот и мы с Колькой прохаживаемся так же, как когда-то по вечерам этой же главной улицей с ребятами и девушками. Только тогда по обе стороны улицы высились здания с веселыми светящимися окнами, а теперь многие дома смотрят на меня темными впадинами. Над ними на стенах чернеют мазки сажи. Кажется, что пожары начинались не от зажигательных бомб и снарядов, а изнутри. Здания сами себя сжигали от скорби и тоски по прежней жизни. Я вспоминаю довоенные времена и думаю, что нас ждет сколько сегодня, а Колька не ждет, он действует и вдруг, расталкивая коммерсантов, кидается навстречу сгорбленной старухе в плешивой бархатной шубе, заталкивает ее в бывший подъезд и начинает говорить быстро и убедительно. Мне предназначалось стоять на стреме, следить, чтобы старуху не перехватили другие барыги. Старушка продавала колечко, но не могла сказать, какое оно пробы. Она шепелявила что-то про свою бабку, которое это колечко досталось по наследству, что было еще в мирное время. Не верите? Зайдите к ней. В их доме живет истопник, который сейчас, правда, не работает, потому что нечем топить. Но в мирное время он знал ее мать, которая получила это колечко в наследство от своей бабушки, которую истопник, конечно, не помнит. Но если мы зайдем к ним в дом, то не станем спрашивать, какой пробы кольцо. Всем в доме известно, какая она честная женщина. Колька досадливо морщил тонкую кожицу на носу, шмыгал носом, изо всех сил старался рассмотреть, что там внутри на кольце. Колечко было таким старым, и, вероятно, так долго его носили, что крохотная ямка, в которой должна быть проба, затянулась грязью и жиром. Колька сунул мне колечко в руки, бросив: «Эксперт сейчас все расскажет». Я смотрел на кольцо и, конечно же, ничего не понимал. У нас в доме драгоценностей никогда не было. Правда, еще в тараксиновские времена мы проедали золотые и серебряные георгиевские кресты моего дедушки Степана Ивановича Пилипченко. Но я запомнил тогда лишь, что за эти красивые крестики приносили какао, золотой ярлык. Ни дед, ни тем более мои родители не рассматривали проб на боевых орденах, не щупали их пальцами и зубами, как барыги на черном рынке. Передо мной было желтое колечко в виде пояса с пряжкой, в которой тускло светился одинокий рубин. Камешек на колечке казался мне просто осколком Монпасье, который до войны продавали в жестяных коробках. Старуха называла Монпасинку настоящим рубином. Раньше, в мирное время, настоящие рубины привозили из дальних стран. У нее даже был знакомый мастер, который это может подтвердить. Хотя для того, чтобы поговорить с мастером, нужно идти в лагерь заложников. Но это ничего. Там можно пробраться к самой проволоке и спросить у человека, какие были раньше в мирное время настоящие камни, какой шлифовки. Колька перебивал старуху: «Не в камнях счастье, не за тем охотимся. Немцам нужен гольд и только червоный, то есть 96-й пробы, который идет на зубы. Это самое лучшее золото. Вряд ли старушенц обладает таким гольдом и, наверное, никогда не имела такого, потому что настоящее уже давно все выкачали. Колечко, конечно, не той пробы. Если бы оно было той пробы, то старушки отвалили бы полным рублем. А поскольку не той, придется дать любую половину. А если старушка ему, Кольке, не доверяет, то сейчас эксперт, который совершенно объективный человек, мы друг друга первый раз видим, скажет, что колечко не 96-й пробы, и поэтому старушка должна брать любую половину запрошенной суммы и не торговаться, как старая хрычевка, потому что сейчас придут немцы и так заберут даром». Старушка бормотала свое, она была глуховата. Колька молотил свое, тоже как глухой. А полным глухарем был здесь я. Я так и не понял, что моя роль — убедить старуху взять любую половину. Иначе какая же это коммерция? Покупатель даст только то, что действительно стоит колечко, хотя оно и той самой 96-й пробы. А мы останемся с вымытой шеей, потому что ничего выгадать при этой коммерции невозможно. Другое дело, если иметь кое-что со старушки и кое-что с покупателя, тогда хоть маленькая выгода имеется. Иначе зачем же и ходить на черный рынок? Так потом мне все объяснил Колька. Когда дело было сделано, мы крепко поговорили с ним об этой коммерции. Я читал у Теодора Драйзера, как играют на понижение и на повышение настоящие коммерсанты. Но там это выглядело красиво. Игра ума финансовых гениев. А тут элементарный обман старого человека, которому нечем жить. Очень противный, гнусный, неблагодарный обман и больше ничего. Колька становился на дыбы. Он, Колька, неблагороден. Он, который организовал все это дело. Он, который нашел старуху. Пусть еще скажет спасибо. Немцы отобрали бы у нее кольцо просто так. Настоящим негодяем оказался, по его словам, как раз я, потому что спокойно смотрел на то, как родная мать гоняет по селам, чтобы прокормить меня, балбеса, рискует жизнью. А я распустил сопли по поводу какой-то жалкой старушенцы, которая все равно жить-то осталось всего 3 дня. Колька окрысился на меня с яростью. «Может, ты и немца пожалеешь, фрица паршивого, который отнял у тебя настоящую жизнь и только мечтает, чтобы ты сдох с голода, и тогда он захватит твое добро за даром». Мне было непонятно, почему фриц не может захватить все за так. Почему он должен входить со мной в коммерческие отношения, если достаточно бифеля, и я понесу сдавать в комендатуру все, что прикажут, как сдавали оружие и теплое белье? «То совсем другое», — отбрил Колька. «Скажешь тоже, оружие, коммерция есть, была и будет». «Немцы это понимают, не дураки!» Он привел меня к дому в переулке, вошел в парадное и постучал в двери с несколькими табличками. «Хворостенко», «Финкельштейн», «Севастьяненко» и еще какие-то фамилии. Теперь здесь жили несколько немцев. Жили как на бивуаке. По всем комнатам валялись вещи, кровати сдвинуты на середину. Словом, казарма. Правда, койки аккуратно заправлены, полы вымыты, и радиоприемник гремел на всю квартиру. Немцы сгрудились вокруг Кольки, щупали пальцами колечко, рассматривали пробу и цокали губами. Они переговаривались между собой, не обращая внимания ни на меня, я стоял в стороне, поближе к дверям, ни на Кольку, который бойко шпрехал по-немецки. Но Колька только шпрехал, а я понимал, что они говорят. В школе я неплохо изучил немецкий язык. Какой-то рыжий фриц в подштаниках советовал очкарику, которому, собственно, пришел Колька, дать русским пинка под зад и отобрать колечко. Очкастый отвечал, что это будет «nicht gut». Примечание. «Нехорошо» — немецкий. Немец говорил на каком-то из германских диалектов — и вместо «нихт» произносил «ништ». У них было множество диалектов, мы не изучали их в школе, и потому приходилось штудировать живой разговорный язык на практике. Он достал из-под кровати чемодан, рылся в нем и, оборачиваясь к другому рыжему немцу, улыбался какой-то рассеянной улыбкой. Потом стал считать пакетики сахарина и что-то говорил в это время рыжему. Тот злился и махал у него перед самым носом, сложенными в щепотку пальцами. Сначала я ничего не понимал, но потом стал понемногу разбираться. Видимо, я был способнее к изучению языков, чем Колька, который только переводил взгляд своих белесых глаз с одного немца на другого и бессмысленно улыбался. Рыжий совестил своего коллегу. Как он может вступать в отношения с этими русскими «швайнерой»? Примечание: с вензями, немецкий. С теми, кто стреляет в них, в немцев. На что первый немец возражал, что эти русские мальчишки, они не стреляют. И показал, какие мы сколько маленькие. Тогда рыжий посмотрел на нас презрительным взглядом, помолчал минуту и снова замахал у немца в очках перед носом щепоткой пальцев. Теперь он убеждал собеседника, что все русские дикари и что скоро, очень скоро, мы сколько будем так же, как взрослые, бросаться грудью на немецкие автоматы. Первый немец оторвался от Сахарина, посмотрел на меня оценивающим взглядом и замотал головой. Мол, не похожи мы на тех, которые бросаются на немецкие автоматы. Вокруг них собирались другие солдаты, которые оставляли свои дела и шли послушать спор. Рыжий закричал, что с дикарями вообще дело иметь нельзя. Какие гешефты могут быть с людьми, которые проживают по десятку в одной квартире? При этом он показал своему коллеге на табличку: Хворостенко, Финкельштейн, Севастьяненко. Тот, что считал пакетики сахарина, даже оторвался от своего дела и подошел взглянуть на табличку. Он внимательно посмотрел на нее сквозь очки и пожал плечами. Не находил в этом ничего смешного или предосудительного. «Тебе здесь нравится?» «Нет, тебе здесь все нравится!» — закричал рыжий и показал всем, мол, полюбуйтесь на этого типа. И остальные солдаты уставились на очкарика. Может быть, ему действительно здесь все нравится. Кто-то даже преградил очкарику дорогу, когда тот направился к Ольке отдавать сахарин. Тогда очкарик вытянул вперед руку и, указав на рыжего, сказал что-то такое, на что рыжий, по-видимому, не знал, как ответить. Я понял, что он спрашивает у рыжего о его родителях. Солдаты повернулись к рыжему. Тот молчал. Очкарик же сообщил, что Гансу незачем заниматься гешефтами. У него отец дома делает такие сделки, какие им всем и не снились. Рыжий задыхался от злости, ругался, кричал что-то о большевистской пропаганде, но, по сути дела, не возражал. И тогда солдат в очках прошел к своей койке, достал хлеб, бутылку шампанского, в которой плескалось вино, и подал Кольке. При этом он смотрел не на него, не на меня, а на рыжего. «Да-да, он затем и мучается в этой проклятой России, чтобы привезти хоть что-нибудь домой. Он порядочный немец, никого никогда не грабил, не присваивал чужого, только делал свой маленький честный гешефт. И здесь будет делать то же самое, не больше. И пусть те, у кого уже всего достаточно, не ссылаются на политику. Тут дело ясное и простое». Немцы начали слегка коситься на рыжего, И он, чувствуя, что теряет поддержку камрадов, завизжал, что очкарик готов ради лишней марки сотрудничать с кем угодно, даже с Юдой.